Глава 4. 14 цветня 7393 года от сотворения мира. Сужгородский уезд, имение Горлицы. «Что ж вы так тяжело вздыхаете, Ульяна Петровна?» Ловкая Поленька скрутила шнурочки корсета в бантик и отошла полюбоваться. «Давно уж не девица, была она нянькой приставлена ко мне». К тому же дню вовсе стала личной горничной и верной подругой. «Погода нынче дивная, платье по последним модам, жених, говорят, тоже хорош собой, а вы будто ни капли не рады». Я медленно выдохнула, сама не понимая причин волнения. Тот день был пятым со сватовства. На него назначили обед смотрины. Проходил он традиционно в доме невесты, то есть у нас в Горлицах, и с ужиной с родителями должен был прибыть совсем скоро. Боясь помять деликатные ткани, Поленька разложила детали платья по всей спальне. Светло-персиковое, украшенное лишь тонкой вышивкой и белым кружевом у запястий, оно было совершенно девичьим, как и полагалось. Незанятой оказалась лишь небольшая козетка у окна. Там почти что без движения сидела Соня, пытаясь не оставить ни одной складочки на юбках своего почти взрослого дневного платья с махоньким треном. Шлейф платья. В данный период моды не слишком длинный, но не выходящим в свет девушкам вовсе не полагается. Пожалуй, в тот день она была первой девицей во всей губернии, которой разрешили подобный фасон до выхода в свет. Ради такого сестра несколько дней ни с кем не разговаривала. И хоть батюшка тогда только посмеивался, да радовался тому, что младшая дочь в кои-то веки ведет себя как должно благородной девице, матушка в конце концов все же уступила. Несмотря на это, Соня была непривычно тиха, что добавляло мне беспокойства. Поленька довольно кивнула и взялась прилаживать нижнюю юбку, а сестра лишь вновь вздохнула, то ли от излишней тесноты корсета, то ли от каких-то своих мыслей. Я вновь посмотрела на свое отражение. Выйти замуж уже в 16 лет — это великое везение, но все таки а вдруг я ему не понравлюсь? Любовь — это, конечно, пошло, но совсем без уважения как-то тоже... «Ульяна Петровна, ну что вы говорите?» Поленька уже начала драпировать верхние юбки и от таких слов даже остановилась. «Красивая, как куколка, да его суженая. Кто ж от суженой-то отказывается? Это у нас девки иной раз мучаются да голову ломают, любы или нет. А тут и сомневаться не следует. Суженого воятель послал, значит, и счастье с ним будет. Вот где оно счастье-то». Поленька быстро глянула в сторону Сони. Та ответила острым взглядом, а я замерла. Не могла ведь она. «Иди-ка ты, Поля, к матушке. Посмотри, вдруг ей помощь какая нужна, а тут мне Соня поможет». Проследив, чтобы горничная плотно прикрыла дверь в комнату, повернулась к сестре. «Она знает?» Стыдливо опущенные глаза и замерцавшие вокруг волос искры дара стали мне ответом. «Соня, ну как же так? А если матушка узнает? Или воятель, упаси, батюшка?» Поля нашла записку. Это случайно вышло. Он написал, что занят в городе и не сможет приезжать часто. Я так расстроилась, что оставила ее на столике, а Поля зашла обувь забрать. Но я с ней поговорила, она обещала сохранить все в секрете, если я не забудусь. К концу этой речи Соня нашла в себе силы не отводить взгляд. «Давай не будем об этом, лучше поговорим о тебе, сегодня же твой день». «Мне это не нравится, Соня, ты даже не рассказываешь, кто он. Уля, пожалуйста». Что оставалось? Я недовольно помолчала и качнула головой. «Хорошо, помоги мне с жакетом». Соня покорно поднялась. «Уля, правда, почему ты сомневаешься? Ты же всегда хотела такого замужества, как у бабушки с дедушкой. Твердила, что семья строится на договоренностях, а теперь волнуешься, понравишься ли ему». Повернувшись так, чтобы сестре было удобно застегивать мелкие пуговки, я не торопилась с ответом. «Да, брак бабушки с дедушкой всегда был для меня примером. Они построили свою семью на уважении и понимании нужд друг друга. И раньше, и теперь Маргарита Николаевна легко отпускала мужа в постоянные экспедиции. Он при помощи своего дара помогал разведывать залежи руд и прочих богатств земных недр. Дедушка же спокойно относился к желанию жены блистать в обществе. Покорившая в молодости высший свет Белой Вежи, столица Вежской империи. Бабушка уехала из столицы в имение мужа, лишь когда ей самой захотелось. Такая жизнь была полна риска, ведь суженые должны хотя бы раз в месяц помогать друг другу. Но они смогли устроить все так, как им хотелось. Тогда я верила, что при желании в любой семье возможно такое понимание, но все же слышала достаточно и других историй. У Прасковьи вот не вышло, похоже. Старшую нашу сестру выдали замуж уж 3 года назад. И с тех пор в редких письмах подруги детства не было заметно и следа былого жизнелюбия. Соня от такого довода лишь отмахнулась. «Ну а у Жорика вот вышло. Помнишь, как ему его барышня на портрете не понравилась? А нынче, — матушка батюшке говорила, — он ее с рук не спускает». Старшему брату и правда повезло. Я помнила их с женой приезд в гости. Уже беременная тогда Дарья Леонтьевна выглядела совершенно счастливой. То были приятные воспоминания. И я совсем не сразу заметила, что сестра перестала терзать пуговки и как-то притихла. Всхлипнула, замерцали искры дара. «Соня, ты плачешь, что ли? Соня, ну перестань!» Обняла ее, прижала так сильно, как смогла. «Говорила я тебе, с сердечными увлечениями заканчивать пора. Зачем только душу травишь? Отпусти, я же тебе платье прожгу». «Да и пусть, что у меня платьев мало? Уже 16-й год, а все простых вещей не понимаешь». «Уля, что мне делать?» Сестра чуть запиналась, пытаясь сдержать слезы. «Терпеть, Соня», — погладила ее по голове. «Терпеть и отпускать. У нас с любовью редко иначе бывает». Как ни торопились мы потом закончить сборы до приезда гостей, не смогли не отвлечься на шум во дворе. К крыльцу подкатило ландо с сидевшими в нем парой мужчин и женщиной. Легкая 4-местная повозка с разделенной пополам и складывающейся вперед и назад крышей. Один из мужчин смотрелся явно моложе, но сидел спиной вперед. Встречать гостей вышел батюшка. Помог спуститься даме, пожал руку старшему господину. Они перекинулись парой слов и заговорили, кажется, о лошадях, потому что встали к животным в полоборота. Кони и правда были хороши. Я и сейчас не умею часами рассуждать об их статях, но в нашей семье они были всеобщими любимцами. Мне представляли довольно породистых скакунов, чтобы я научилась видеть некую приятную глазу гармонию, свойственную им. Запряженные в коляску гнедые были весьма хороши. Соня сбежала в сад, пока было время успокоиться да высушить глаза, и Полюшку пришлось вернуть. «Барышня, подвес?» «Да, давай». Я подошла к зеркалу и села на пуфик. Послушная в умелых руках горничной шелковая лента плотно обвела шею, хрустальная прозрачная капля подвеса легла в ямочку меж ключицами, свидетельница невинности. Артефакт, чистоту которого, по мнению многих, девице следует беречь пуще своей жизни. Главное, чтобы стал он голубым именно после первой брачной ночи. А дальнейшая жизнь супругов уже никого не волнует. Как станет желтым, поздравят со скорым пополнением знакомые, заберут его святые отцы, чтобы узнать миг зачатия. Составят карту звездного неба, потом найдут по ней суженого или суженую ребенку. Наденет возвращенный голубым подвес уже не девица, но дама. И достойное общество возрадуется соблюдению приличий. Но тогда об этом всем я, конечно же, не думала. Поленька помогала с туалетом, а ко мне вновь вернулись глупые мысли. Вдруг жених будет некрасив. Я нахмурилась и глубоко вздохнула, прогоняя глупости из головы. Да разве важно это? Пока горничная надевала на меня серьги и браслет, от нечего делать я скользила взглядом по комнате. Стулья давно уже старые, но я по ним еще в городском доме ребенком лазила и выкинуть не дала. Забрала сюда. А нужны ли они в новом доме будут? Придется оставить. Безделушки вот булацкие, лошадок глиняных отец из степи привез. Люстру любимую перевозить — это уж совсем глупо. Зеркало прабабкино, не артефакт даже. Взглядом вернулась к отражению. А я сама. Нужна ли там? И почему все уверены, что да, хотя от суженых, конечно, не отказываются? Встаньте, барышня, будьте любезны. Сейчас быстренько щеточкой пройдусь. Выпрямилась перед зеркалом во весь рост. Одернула себя. Хватит уже пустых волнений. Нельзя упасть в грязь лицом. Нужно просто верно себя вести и про приличие не забывать. К встрече гостей я успела чуть ли не в последний момент. «Идут!» Матушка отпрянула от застекленных дверей парадного входа. «Сонечка, твое платье опять слишком пестро! Эти красные полоски, еще и банты! Как я только согласилась!» «Ульяночка, ты великолепна! Елизар, Коленька, вылазьте из-под стола! Серафим Вячеславович, сделайте же что-нибудь!» Пожилой гувернёр из мещан, с будто бы недовольно поджатыми губами и почти никогда не исчезающей смешинкой в глазах, преувеличенно покорно поклонился и отправился за воспитанниками. Они бы и сами приличный вид себе придали. О дворянском своем достоинстве даже малолетний Николай не забывал. Но если Марфа Георгиевна чего-то хочет, лучше ей это предоставить. Стоявшая все это время в стороне от суеты бабушка улыбнулась и подошла поближе, а матушка все распоряжалась. «Встаньте все вот тут. Уля, выйди немного вперед, будешь со мною на правах хозяйки». «Вроде бы не впервой, а так волнительно». Она раз в пятый переложила оборки моего платья, но это не казалось тогда важным. Девице незамужней, с чистым камнем на шее, полагалось перед знакомством с женихом трепетать и волноваться от избытка чувств. А я все поправляла белоснежные шелковые перчатки и пыталась строить исключительно практичные планы. Хотелось узнать у Стефана Марковича, каковой видится ему семейная жизнь и сколько в ней будет места для жены. Позволено ли будет рассчитывать на возможность светской жизни? Или он предпочел бы фасадный брак с женой-затворницей? Да мало ли вариантов. Только вот не похоже это было на приличные разговоры за званым обедом. За узорчатыми стеклянными створками стали видны силуэты, послышались мужские голоса. Дверь открылась. От ворвавшейся в теплую переднюю прохлады по коже побежали мурашки. Первым в переднюю шагнул излишне тучный мужчина, в хорошо сидящем бордовом мундире с обширной лысиной, реденько прикрытой бледными вьющимися волосиками. Помню, меня будто сковало внутри. Дрогнули пальчики, мелькнули на мгновение яркие нити энергии вокруг. «Марк Прохорович, какая честь!» Матушка подалась вперед, чтобы поцеловать уважаемого гостя в лоб. Я же незаметно выдохнула. «Не он. Конечно, не он. Бессуженный до таких лет не доживает. С чего вообще показалось, что это может быть он?» Тем временем с гостями поздоровалась Маргарита Николаевна, и матушка вновь взяла слово. «Рада представить вам нашу дочь Ульяну Петровну». «Графиня, вы подобны нежной розе». Прикосновение какой-то чересчур мягкой ладони старшего Врекова, пусть и через перчатку, было неприятным. Хотелось поскорее отдернуть руку. Недостойная мысль. Нельзя судить человека лишь по внешности. «Премного счастлив, что мой цветник скоро пополнится столь изысканным экземпляром». Выученные улыбка, смущение, поцелуй гостеприимства в широкий блестящий лоб. «Благослови, воятель, вас, Серафим Вячеславович, вас и ваше наставление». «Вы так добры, ваше благородие». «Еще и скромна, прекрасно, ваше сиятельство». Марк Прохорович вновь повернулся к матушке. «Имею честь представить вам моего сына, единственного наследника рода Врековых, барона Врекова Стефана Марковича». «Ваше сиятельство». Жених поклонился матушке, поцеловал ее руку и получил ответный поцелуй хозяйки в лоб. «Ваше сиятельство». Его серые глаза смотрели прямо. Он вновь изящно склонился уже передо мной. «Премного счастлив нашему знакомству». Худой, почти что тощий юноша, как я уже знала, неполных 18 лет, на фоне отца смотрелся даже излишне аристократично. Он был не при дворянском мундире, но черный костюм «тройка» с белой сорочкой были ему очень к лицу. Изысканно бледные, с синеватыми венами руки, тонкие пальцы, что сжали ладонь, светлые, чуть пепельные волосы над высоким лбом, качнувшиеся во время легкого поцелуя руки. Вовсе никак у его отца. И традиционный поцелуй хозяйки в лоб уже не кажется приличным. Знакомство продолжил батюшка. «Также позвольте представить вам моих младших наследников, Елизар Петрович и Николай Петрович, и моя младшая дочь София Петровна. Серафим Вячеславович — гувернёр». Мальчики благовоспитанно коротко поклонились, но Марк Прохорович удостоил их лишь мимолетным взглядом, а на Серафима Вячеславовича не взглянул вовсе. «Чудесно, милые мальчишки!» София еще не провела своего белого бала и лапзаниями гостей приветствовать не могла, потому легко присела в Книксоне. Вот на ней взгляд Марка Прохоровича задержался. «Ваш дом полон красивейших цветов, ваше сиятельство!» Соня зарделась. «Татьяна Адамовна, что же вы прячетесь?» Матушка не переставала суетиться. «Идите сюда, дорогая, нам сегодня обязательно нужно будет обсудить обед у Стельских. Очень жаль, что вы не смогли его посетить, но я все-все вам расскажу». Худенькая женщина робко выступила из-за спины Марка Прохоровича. Матушка Стефана была еще страннее, чем сын, хотя куда уж более. Аккуратная прическа, аккуратная улыбка, серое платьице. Слишком простое, больше Поленьке подошло бы, но в чужой семье свои порядки. В моей семье. Мысль оказалась пронзительной. Скоро это станут порядки моей семьи. «Вот и идите. Верно, сплетен уже накопилось». Старший Вреков снисходительно улыбнулся. «А мы тут займемся серьезными вопросами. Есть ли чем горло промочить, Петр Афанасьевич?» «Для дорогого друга все, чем богаты, на столы выставили». Батюшка махнул рукой в сторону гостиной. «Так ведите же к вашим богатствам, ваше сиятельство». В нашем имении, конечно же, обустроены две гостиные, как и положено в приличном доме. Однако в тот день матушка не посчитала нужным разделять мужское и женское общество во время фуршета. Все для лучшего знакомства будущих родственников. Только Соню с братьями отправили в их комнаты. «Представляете, такой конфуз!» Она старательно поддерживала легкую беседу, что было не так просто, ведь Татьяна Адамовна почти всегда отвечала односложно. «Да, матушка, это совершенно невозможно», я ответила со строго отмеренной долей эмоций. «Для участия в светском общении при должном умении требуется не так уж много внимания». Волей-неволей я прислушивалась к обсуждению серьезных вопросов, что вел батюшка с гостями. Поправляя и без того идеально лежащий подол, будто случайно слегка развернулась к креслам, в которых сидели мужчины. «Пока неопытен. Ничего, со временем все придет. Матушка твоя тоже не хотела при мне постоянно находиться, а нынче, видишь, лишнего раза без меня ей из дому не выйдет. А все правильное воспитание». «Да, отец, мне есть чему у вас поучиться». Марк Прохорович держался свободно. Стефан сидел, сложив руки на коленях, и все смотрел то вниз, то в сторону, а вот батюшка хмурился. Похоже, его тяготила эта беседа. Мне послышалось, что матушка вновь что-то спросила. Пришлось вернуться к разговору. «Татьяна, вы же позволите мне вас так называть? Неужели вам ничего не интересно узнать про вашу будущую невестку?» «Прошу прощения, но мне пока будет неловко обращаться по имени. Мой муж еще до этой встречи утверждал, что Ульяна Петровна мила и хорошо воспитана. Не вижу повода сомневаться в его словах». Татьяна Адамовна вновь аккуратно и как-то прохладно улыбнулась. «Мне кажется, вы лукавите, дорогая. Помню, моя свекровь была весьма придирчива при нашей первой с Афанасием Иоанновичем встрече». Бабушка улыбнулась с чуть задумчивым выражением лица. «Я привыкла полагаться на мнение своего мужа». Может, матушка и попыталась бы настаивать, но глянула на батюшку, на изящные часики на руках и, похоже, решила не затягивать. «Так и быть, мы вам поверим. Однако время уже к обеду, Настасья!» Совершенно незаметная у двери до этого горничная подошла поближе. «Позови, пожалуйста, Софию и Серафима Вячеславовича с мальчиками». «Да, ваше сиятельство». Девица присела в книксоне и поторопилась уйти, а матушка поднялась из кресел. «Муж мой, господа!» Она подошла к батюшке, и тот поторопился встать. «Прошу к столу!» Пока велись разговоры в гостиной, за окном успело завечереть. В столовой зажгли люстры и канделябры. Световые кристаллы в них сияли мягко и тепло, добавляя уюта. Пятеро лакеев следили за тарелками и бокалами под пристальным взглядом дворецкого. Стол полнился съестными изысками. «Пётр Афанасьич, попробуйте гуся с миндалем. Матушка привычно распоряжалась за столом. «В этот раз чудо как хорош получился!» «Спасибо! Коли чудо как хорош, то обязательно попробую!» Тут же к нему подошел лакей, дабы положить кусок птицы. «Татьяна Адамовна, для вас специально перепелов в белом соусе сделали. Не хуже, чем в белой веже должно быть. Не зря же мы повара в столице на обучение отправляли этой осенью». Я, как полагалось, молчала, изредка отвечая на вопросы, наблюдала за суженым и родителями его, чувствуя, как то ли в груди, то ли в животе что-то все больше давит. Недовольство. Вспоминались бумаги о семье Врековых, которые дала после сватовства матушка. И вот сложившееся из тех сведений впечатление никак не совпадало с увиденным. Врековы не были в прошлом столбовыми дворянами, как наш род. Дворянские роды известны из древних времен из боярских списков столбцов. Марк Прохорович – третий в семье сын. Ему не досталось особых богатств. Но нынче он владел многими предприятиями, семья не бедствовала, и это вызывало уважение. «Хорош, гусь, хорош!» Старший барон ел, не отирая пальцев лишний раз. «Только суховат. Хорош ваш повар, да, видно, присмотра требует». Он говорил совершенно хозяйским тоном. Иногда поглядывал в мою сторону, но быстро стало заметно, что смотрел он на сидевшую левее Соню. В бумагах также было сказано, что в семье Врековых всего три ребенка: Стефан и его старшие и младшие сестры, а еще трое умерли во младенчестве. Про это было особенно тяжело читать, и нельзя было не проникнуться к баронессе особым сочувствием. Однако же Татьяна Адамовна вела себя очень тихо, но чувствовался при этом от нее холод и будто бы даже пренебрежение. Я все думала, может, мне кажется, да отчего-то не верилось. Стефан же был так молчалив, что никак не удавалось сложить о нем особого мнения. Но, познакомившись с его родителями, сложно было не начать испытывать жалость. «Елизар Петрович, Николай Петрович, думаю, вам пора отдохнуть». Матушка выразительно посмотрела на гувернёра. «Серафим Вячеславович, пожалуйста». Мальчишки, утомившиеся от взрослого поведения за столом, но изо всех сил старавшиеся не опозориться при чужих, только что не повскакивали со стульев. Однако одного взгляда гувернёра хватило, чтобы призвать их к порядку. Маленькие графья чинно раскланялись со всеми. Вам, София Петровна, тоже уже пора». «Ох и строги вы, Марфа Георгиевна! София Петровна годами уже невеста, а вы ее в детскую отсылаете». Было что-то неприятно волнительное в этих словах барона. Я глянула на баронессу, но та даже не отвела взгляда от тарелки. Заученное вежливое выражение лица с каждой минутой вечера давалось все с большим усилием. Неудивительно, что чета Врековых не встречалась в приятном обществе салона княгини Ястребовской, где меня представили сразу после белого бала. Однако стоило начинать привыкать считать и себя Врековой. «Зачем же заставлять юное дитя слушать разговоры таких стариков, как мы с вами, барон?» — сказала бабушка то ли в шутку, то ли всерьез. «Иди, деточка, матушка права». Глядя, как пытается Соня скрыть в размеренных движениях некоторую нервозность, я подумала, что сейчас и начнется главный разговор. «Ваше благородие, мне, как старшей женщине семьи, не безразлична судьба моей внучки». Маргарита Николаевна начала говорить, лишь когда за Соней закрылись двери. «Воятель решил, что вашему сыну суждено взять ее в жены. Что ж, не нам противиться его воле. Однако было бы интересно услышать, какая судьба ждет Ульяну в вашей семье. Жизнь замужней женщины, бывает, складывается по-разному». Закончила она свою речь, глядя на баронессу, которая за весь обед и слова не проронила. «Ваше волнение понятно». Барон отер губы. «Могу заверить вас?» «Отец, прошу прощения, могу ли я ответить на этот вопрос?» Я взглянула на суженого. Сидевший напротив Стефан посмотрел на меня и коротко улыбнулся. Кажется, он волновался. Марк Прохорович недовольно поджал губы, но возражать не стал, только махнул сыну рукой, чтобы продолжал. «Пётр Афанасьевич, Марфа Георгиевна, я бесконечно рад с вами познакомиться. Нынешний обед показал мне, что Ульяна Петровна росла в дружной семье, а значит, я могу надеяться обрести такую же». Взгляд серых, как речной лед, глаз Стефана снова обратился ко мне. Потеплели щеки, смущение заставило опустить очи долу. Такие слова давали надежду даже на большее, чем хотелось. И заметила я во взгляде жениха что-то такое... Не любовь, конечно, но интерес. Стефан определенно не был ко мне равнодушен. Он продолжал. «Я не смею рассчитывать на любовь вашей дочери, Пётр Афанасьевич. Не смеши меня, Стефан, к чему это все?» От резких слов барона все вздрогнули. «Прибереги эту чушь для спальни, а сейчас время поговорить о важных вещах». «Да, отец». Суженый сразу поник, опять принялся рассматривать стол, словно там и правда было что-то интересное. Даже руки вновь сложил на коленях. Марк Прохорович повернулся к батюшке, по левую руку от которого сидел. Ответ Стефана он, казалось, даже не услышал. «Пётр Афанасьевич, вам не стоит переживать за свою дочь. Род Врековых хоть и не из древних семей, но вполне себе обеспечен. Виноградники, конный завод по соседству с нашим имением, цех артефакторов, и это еще не все. Если вы пожелаете нанести ответный визит и осмотреть все лично, я буду весьма рад». Барон продолжал перечислять все новые предприятия и земли, загородные поместья, но я не слышала этого всего. Вокруг струилась светящаяся пряжа энергии. Дар взбрыкнул, чего не бывало уж давно, и нельзя было дать ни одной искре прорваться наружу. Не хватало еще такого позора. Бабушкина прохладная рука на мгновение коснулась моего колена, и это напомнило о приличиях и необходимости держать лицо. Я взглянула было на Стефана, но тот отрешенно разглядывал вилку в своей руке и даже не смотрел в мою сторону. Матушка сидела вежливо улыбаясь, и только румянец на щеках выдавал ее чувства. В уголках глаз батюшки появилась пара лишних морщинок. Эти мелочи знающему человеку сказали бы о многом, о недовольстве, брезгливости, снисхождении, гневе. «Барон, мы, безусловно, восхищены талантом предпринимательства, что передается в вашей семье». Батюшка все же прервал его речь. «И будем рады продолжить этот разговор во время ответного визита. Мы счастливы познакомиться с вами, Татьяной Адамовной и Стефаном Марковичем. Но уже довольно поздно, а вам еще предстоит долгая дорога в имение». «Да, Петр Афанасьевич, вы, несомненно, правы». Барон, казалось, ни капли не смутился. «Сердечно благодарю вас за такое гостеприимство. Напоследок хочу лишь сказать, что я обещаю создать все условия, чтобы ваша дочь стала истинным украшением нашего дома». Я поспешила уйти, как только представилась возможность. Дар все никак не желал успокаиваться.